Глава 18. Один день в РФ. Шура сидела в одной из комнат дома, в котором располагался модный дом РФ, ожидая аудиенции у княгини Ирины Александровны Юсуповой. Она листала модный журнал, но мысли ее витали совершенно в другом месте. Время от времени Шура поглядывала на проходивших по коридору моделей и приветствовала их. Некоторых сердечнее, чем других. Все они, как и Шура, бежали из России. Кто-то здесь княгиня, кто-то графиня, а их платья — атласные, муслиновые, шелковые, кружевные — вскоре примерит какая-нибудь богатая парижанка или американка. А ведь когда-то они сами были богаче всех этих посетительниц. И одна картина в их имении стоила всех драгоценностей Франции. Но сейчас... Сейчас вчерашние аристократки работают моделями, швеями и прачками. Внутреннее убранство дома РФ было вдохновлено одним из дворцов Юсуповых и напоминало восточную сказку. Шуре доводилось бывать в охотничьем доме семьи, расположенном в крымском селе Кокос. Это великолепное здание, построенное в стиле ханского дворца в Бахчисарае, было богато украшено мозаикой, коврами и витражами. В их саду даже стояла копия знаменитого Бахчисарайского фонтана, вдохновившего Пушкина. В охотничьем доме часто проводились восточные вечера, одно из любимых с детства развлечений Феликса. Здесь, в Париже, князь Юсупов хотел окружить себя, жену и их гостей былой роскошью. Дом внутри был отделан светло-серым деревом, а стены покрыты серым бархатом. На окнах висели желтые шторы с цветочным узором, а мебель была сделана из красного дерева. Старинные гравюры и семейные реликвии привносили в помещение экзотическую теплоту домашнего очага. Асимметричные хрустальные флаконы с духами, шали из редких тканей на спинках сидений разложила лично княгиня Юсупова. Шура невольно перенеслась на холмы Алушты к Сииту. Стоял февраль 1917 года. Последняя зима, которую она провела в России. Сиит и Джелиль, оставив Шуру и Татьяну в садовом домике, отправились к Эминовым. Девушки были разочарованы тем, что уже в день приезда остались одни на этой чужой земле, но все же радушно проводили своих возлюбленных. В ту ночь Татьяна спала глубоким сном, а Шура уснуть не могла, и поэтому вышла в сад и устроилась в беседке. Соленый запах водорослей мешался с терпким запахом вспаханной земли. Мягкий ветер теребил ее волосы, а где-то там, за виноградниками, плескалось темное море. Она накинула на плечи жакет сииты, который взяла с собой, и представила себе, как любимый обнимает ее. Жизнь, которой тогда жила Александра Верженская, теперь пролегает за тысячу морей от нее. Есть ли смысл скучать по прошлому, коли его уж не вернешь? Теперь Шура находилась в незнакомом мире среди незнакомых людей. Кто знает, сумеет ли она когда-нибудь вновь увидеть Кисловодск. Быть может, этот день никогда не настанет. Или настанет, но Сиита рядом уже не будет. Внезапно Шура одернула себя и открыла глаза. Нельзя хвататься за прошлое, нужно жить настоящим. До сих пор все случалось так, как она планировала. Лучше довериться времени и судьбе. Разве в ту ночь, которую она впервые провела с Сиитом, она не думала о том же самом? О том, что лучше довериться моменту? Разве не разделила с ним постель только ради того, чтобы любоваться искрами, танцующими в глубине его синих глаз? Море волновалось под утесом. Шура помнила, как хотела остаться с Сиитом навсегда, и как ее бросало в жар от мысли о нем. Ей хотелось, чтобы мужчина был рядом с ней, обнимал ее, целовал и смотрел ей в глаза влюбленным взглядом. Она скучала. И когда она думала о том, что он рано или поздно вернется, ее сердце начинало биться быстрее. Шура расстегнула жакет и подставила шею ветру. Когда прохладный соленый воздух касался ее кожи, По ее телу пробегала мелкая дрожь. Она посмотрела на усыпанное звездами небо и, опьяненная счастьем, начала напевать под нос какую-то песню. Шура не знала, сколько прошло времени, но в какой-то момент почувствовала, что замерзает от холода. Вдруг откуда-то издали раздались голоса всадников. Несмотря на то, что прошло всего несколько часов, Сиит и Джилиль уже вернулись. Шура побежала к ним навстречу, догадываясь, что что-то пошло не так, ведь мужчины планировали переночевать в доме Еминовых. Ей не нужно было видеть лицо Сиита, чтобы заподозрить неладное. Она хорошо знала своего возлюбленного и сразу почувствовала всю гамму его эмоций — радость, волнение, печаль и негодование. Она уже готовилась спросить, в чем дело, но Джилиль вскинул брови и отрицательно покачал головой. Шура подошла к Сииту, обняла его и послушно положила голову ему на грудь. Это вызвало в ней сложные чувства, но ненадолго. Молодой человек тепло обнял ее в ответ, а затем, не проронив ни слова, повел домой в спальню. Какое-то время они лежали молча. Сиит смотрел в окно, разглядывая тонкую линию горизонта, где море встречалось с небом. Несмотря на темноту ночи, Шура заметила печаль в его глазах. Она терпеливо ласкала его лицо, ожидая, что рано или поздно молодой человек поделится с ней своими проблемами. Ее тонкие пальчики очерчивали контуры его прямого лба и напряженных скул, но Сиит не разжимал губ. Он крепко, но нежно сжал руку Шуры, один за другим поцеловал кончики ее пальцев, а затем медленно спустился к запястью, другой рукой незаметно вытягивая шпильки из ее волос. Он поднес ее волосы к своему лицу и поцеловал их, втянув ноздрями аромат ее духов. Наклонив голову, он искал ее губы. Шура знала, что мужчина хочет ее, и уже давно была готова ответить ему. Сиит был здесь и принадлежал только ей. Ей не хотелось знать, где он был и с кем, и почему вернулся таким угрюмым. Он все расскажет, когда придет время. Стараясь не задеть его еще не зажившую ногу, она потянулась к нему. Шура покрывала поцелуями его грустное лицо, спускаясь к шее. Дойдя до груди, она начала расстегивать пуговицы на его рубашке. Сиит обхватил ее за талию и страстно притянул к себе. Все, что он пережил раньше, перестало на миг иметь значение. Сейчас он хотел только одного — расслабиться и отдаться Шуре. Он впервые был настолько груб, что Шуре на мгновение стало не по себе. Но она промолчала, молча принимая его страстные настойчивые ласки. В эту ночь он занимался любовью так, будто боялся потерять Шуру. Или думал, что потерял, но обрел вновь. Шура не чувствовала себя некомфортно, наоборот, полностью отдалась ему и новым ощущениям. И эта новая Шура была нетерпеливой, жаждущей любви, страстной женщиной. Она была счастлива. Ночь окружила их своим волшебством. За окном выл ветер, бились о скалы волны, шумел стоявший в саду мраморный бассейн, все словно подыгрывало движение их тел. Там, снаружи, природа разыгрывала такую же дикую животную любовь, какая разыгралась между ними. Когда Шура вскинула голову и застонала от удовольствия, она на мгновение увидела звездное небо. Счастье опьянило ее. Звезды, звезды. Море с чувственным исступлением билось о скалы, разбрасывая в стороны соленые капли. К берегу бежали торопливые волны, а из глаз ее лились слезы. «Не хотите ли чашечку чая, Александра Верженская?» Шура внезапно отвлеклась от своих воспоминаний. Спешно смахнув с глаз набежавшие слезы, она мило улыбнулась стоявшей в дверях девушке. «Спасибо, Анечка, с удовольствием». Анечка наверняка заметила выражение ее лица, но, несмотря на распиравшее ее любопытство, учтиво промолчала. «Сейчас принесу», — встрепенулась молодая девушка. Наблюдая за тем, как девушка легко, словно балерина, исчезает в дверном проеме, Шура с удивлением осознала, насколько далеко она теперь от прошлого, о котором недавно вспоминала. Казалось, будто ей приснился сон, а она только что проснулась. Увидев Анну Петровну, Шура вновь окунулась в прошлое. Анечка была одной из последних, кому удалось покинуть Крым в 1919 году в сопровождении армии Врангеля. Сейчас ей около 20 лет, а тогда стало быть примерно 15. Ее отца, офицера, убили на фронте красноармейцы, а мать и двое братьев умерли от тифа во время побега с полуострова на Родос. Больше Шура о ней не знала ничего. Анечка не рассказывала, храня в тайне трудности, борьбу и разочарование, настигшие ее в ту пору. Что-то подобное коснулось каждого эмигранта. Кто-то не хотел ворошить прошлое, а кто-то стремился в будущее и хотел стать новым человеком. Но не Феликс Юсупов. Эксцентричный князь знал, что убийство Распутина еще было свежо в памяти людей, и воспользовался своей славой, чтобы основать РФ. К тому же он очень гордился тем, что смог вмешаться в дела царской семьи и покончить с дьяволом, отравлявшим ее жизнь. Феликс Юсупов был амбициозным и рассудительным человеком, а поэтому искренне интересовался всеми, кто посещал их модный дом, и не раз рассказывал о Распутине. Даже Шура несколько раз слышала об этом. Анечка вновь показалась в дверях, но руки ее были пусты. «Прошу прощения, госпожа Верженская, но Анна Калашникова хочет выпить с вами чаю». Шура поднялась с места и последовала за Анечкой, по пути приветствуя многочисленных женщин и девушек. Но Анна Калашникова ждала ее в отдельной комнате, хлопоча над стилизованной под кокошник тиарой. Завидев Шуру, она с улыбкой распахнула руки. «Шурочка, дорогая, какой сюрприз!» «Добрый день, дорогая Нонна! У меня назначена встреча с княгиней Юсуповой. Я знаю, милая. Она только что позвонила и сказала, что занята подготовкой к приему, который пройдет у них дома в Булоне. Я знаю, по какому поводу ты пришла. Сейчас я все доделаю, и мы поговорим». Затем, заглянув в примерочную, Нонна прибавила: «Миссис Вуби уже пришла, ждет тебя». Шура поприветствовала молодую женщину, одетую в пышное вечернее платье и служившую моделью для кокошника. «Добрый день, княгиня Оболенская!» Княжна Соломея Оболенская, не двигаясь, улыбнулась и ответила. «Здравствуй, Шурочка! Как поживаешь? Прости, я не могу тебя обнять, но она в любую секунду может воткнуть мне в голову иглу». Женщины рассмеялись. Шура сидела на диване, наблюдая за тем, как Нонна расшивает жемчугом тиару кокошник. «Княжна Оболенская, настала ваша очередь!» — крикнула Анечка, заглянув в помещение. Нонна, как фея крестная, поспешно разгладила руками складки платья Соломеи. «Все, можешь идти!» — сказала она. Оливково-зеленые глаза Соломеи, цвет которых выгодно подчеркивали черные соболиные брови, радостно заблестели. Подобрав подол, она вышла из комнаты в вечернем платье, струившемся по ее стройному нежному телу. На голове ее сверкала жемчужная тиара. В то же мгновение Анечка вошла в комнату, держа в руках поднос с чаем. Но Анна Калашникова присела рядом с Шурой и взяла чашки. Брат княгини Ирины, князь Никита Александрович, и его жена, княгиня Мария Илларионовна, тоже занимались модным домом. Однако правой рукой Юсуповых стала Нонна, которая вместе со своим мужем Михаилом Калашниковым сыграла важную роль в организации и ведении бизнеса ИРФЭ. Несмотря на то, что все в команде модного дома, от владельцев до обслуживающего персонала, имели аристократическое происхождение, обладали изысканными вкусами, знали европейский образ жизни и прекрасно разбирались в стиле, ИРФЭ как бизнес велся не очень профессионально. Когда Шура подумала об этом, Нонна словно прочитала ее мысли. «Я полагаю, если бы ты застала нас здесь год назад, то не поверила бы, к чему мы пришли». Взяв у Нонны чашку, Шура поблагодарила собеседницу. «Князь Юсупов хотел сделать торжественное открытие незабываемым. Мы так готовились», — продолжила Нонна. «Работали с утра до ночи. Мы хотели сделать прием в стиле Наполеона III, заказали экзотические цветы, подобрали освещение. Все было готово, одежда, модели. Мы с нетерпением начали ждать приглашенных, гостей, модных критиков. А что нас ждало в итоге, дорогая Шурочка? Разочарование!» «Как так?» — после такой подготовки? Огромное разочарование. Никто не пришел. Ни парижская элита, ни белогвардейцы-аристократы, ни люди из ВОК, ни критики, никто. Но она наклонилась к Шуре и шепотом прибавила. «Потому что любимый слуга князя забыл разослать приглашение». Шура понимала всю серьезность произошедшего, но не смогла сдержать смешка. «О, это ужасно!» — посочувствовала она. «Это было не просто ужасно. Вся подготовка, расходы, ожидания. И никто не постучал в дверь!» «Впрочем», — сказала она, будто бы вспомнив причину прихода Шуры, «впрочем, я не знаю, почему рассказала тебе все это. Должно быть, я все еще в ужасе. Давай лучше поговорим о тебе. Ирина сказала, что может добавить тебе часы». «Да, дорогая Нонна, я готова работать, когда понадоблюсь». «Все ли у тебя в порядке?» — спросила Нонна, не дожидаясь объяснения от Шуры. «Ах, да», — ответила она, — «я просто хочу больше работать». «Это отличная новость, Шурочка!» «Отношения между мадам Бартон и ее моделью складываются не очень хорошо. Наверное, мы отдадим ее часы тебе». Когда князь Юсупов понял, что сотрудники ИРФЭ, бывшие аристократы, не слишком дисциплинированы, то доверил управление модным домом француженке мадам Бартон. А кроме того, после фиаско с приглашениями, связи с общественностью перешли к чилийскому маркизу Хорхе де Куэвасу, прекрасно разбиравшемуся в обычаях высшего света. Эти нововведения сработали. Вскоре ИРФЭ занял и второй этаж арендуемого дома. «Она тоже русская?» — спросила Шура. Радость от слов Нонны быстро сменилась беспокойством. «Да, дорогая, она с семьей в 1919 году бежала в Будапешт и только недавно перебралась в Париж, одна. С дисциплиной у нее беда. Думается мне, она рассказывает нам не все о своей жизни в России». Шура не знала девушку, которую мадам Бартон планировала уволить. Однако ей все равно было тревожно. Кто знает, с какими трудностями та столкнулась. Может, она, как и многие, бежала от революции и хваталась за любую работу, чтобы свести концы с концами. А может, она поехала в Париж за возлюбленным, а тот бросил ее. Вариантов было множество, и Шура не могла не сочувствовать незнакомке. «В чем дело?» — спросила Нонна. «Ты будто не рада?» «Не пойми меня неправильно, дорогая Нонна», — ответила Шура. «Конечно, я очень рада, но я не хочу отбирать чужую работу. Не хочу думать о том, что кто-то из-за меня останется без средств». Нонна заботливо взяла ее за руку. «Не беспокойся, милая. Миссис Бартон все равно собиралась закрыть счет этой девушки. Уж очень она бесцеремонна и невоспитана. Ее поведение не красит имидж РФЭ». Поймав задумчивый взгляд Шуры, женщина прибавила. «Поверь мне, ты получишь только ту работу, которую заслуживаешь сама. Ты ведь и так работаешь с нами, ты одна из нас. А та девушка, к примеру, уже должна быть здесь, но, наверное, снова опоздает». Где-то вблизи раздался суетливый топот Танечки. «Нонна», — залепетала девушка, — «Таня». Но Нонна не дала ей закончить предложение. «Она не пришла, не так ли?» Анечка смущенно кивнула, будто чувствовала свою вину за происшедшее. Нонна встала и повернулась к Шуре. «Разве не об этом я тебе только что говорила? Таня больше не будет работать с нами. Как ты смотришь на то, чтобы подменить ее прямо сейчас?» Шура была в восторге, что работа, которую она так хотела получить, досталась ей настолько легко. Она не стала вынуждать Нонну повторять свое предложение, согласно кивнула женщине и последовала за ней. Идя по коридору, Шура увидела себя в Стамбуле, миловидную блондинку, гладившую простыни, чтобы заработать на жизнь. В течение нескольких месяцев она работала в прачечной, выглаживая льняные полотна и кружевные одеяла. Ее руки потрескались от мыла и порошка, а она все трудилась и тосковала по родине, по семье, по дому. Она не могла не вспомнить о других девушках, работавших с ней. Они, смуглые, темноволосые, закатывали рукава, расстегивали две верхние пуговицы своих блузок и отважно брались за стирку, в то время как Шура, нежная и голубоглазая блондинка, всегда оставалась чужой среди них. И в той стране она была чужой. Одна из клиенток как-то раз обозвала ее ромашкой среди луговых трав. Иной раз, гладя длинные белые скатерти, она вспоминала столы, которые ее мать накрывала в Кисловодске. Многолюдные праздничные столы. Когда они собирались вечерами, Валентина играла на пианино и очаровывала всех своей музыкой. Зимой гости катались на тройках, и звонко звенели бубенцы, а жизнь была полна счастья и радости. Эти воспоминания смешивались с другими, с тяжелым белым паром, клубившимся над ними в прачечной. Шура не могла и не хотела общаться с другими прачками и вежливо игнорировала вопросы, которые те задавали на ломаном французском. Когда Шура вспомнила, что переживал Сеид, развозя выглаженное белье по гостиницам и ресторанам, уголки ее губ тронула улыбка. Сколько раз рассказывал он ей о том, как его, одетого с иголочки с тюками в руках, встречали знакомые левантийцы или дипломаты. Клиенты не могли поверить в то, что этот статный молодой человек работает в прачечной, и боялись давать ему чаевые. Однако именно Сеид приносил домой реальные деньги. Хозяин прачечной, грек по фамилии Константинидис, выделил им небольшую комнатушку. Очевидно, идея нанять на работу беглых белогвардейцев пришлась ему по душе. Самым приятным для Шуры тогда было окончание рабочего дня, когда Сеид, разнеся белье, возвращался к ней. Когда прачечная закрывалась и остальные сотрудники расходились по домам, Сеид и Шура вновь становились хозяевами своего маленького мира. С момента, когда они начали жить вместе, их сердца и души словно обрели покой. Сеид приносил ужин из ресторана «Волков», и они наслаждались русской едой и русской водкой. А когда позже они, обнявшись, говорили обо всем на свете, разговоры непременно сводились к прошлому. Да, они любили, тепло и неприхотливо, и дни те были прекрасными, даже несмотря на тоску и лишения, с которыми приходилось бороться влюбленным. Когда Шура дошла до примерочной, то не могла поверить, как успела пережить столь многое за столь короткий промежуток времени. Какой же таинственной и непредсказуемой тайной является человеческая память. Вскоре Шуру нарядили в одно из платьев, которое предназначалось для показа клиентки. Двое помощников кружились вокруг нее, расправляя драпировку, поправляя вырез на спине и подшивая жемчуг. Это пышное муслиновое платье зеленого цвета выглядело воистину роскошно. Шуре очень нравилось, как оно сидит на ней. Волнение Шуры постепенно сошло на нет. Она любила эту работу. Шура с наслаждением впитывала атмосферу модного дома и с удовольствием ловила на себе восхищенные взгляды клиенток. Она догадывалась, что богатые американки и француженки наблюдали здесь не только за четой Юсуповых, но и за новой жизнью вчерашних белогвардейцев. У некоторых посетителей хватало смелости задать свои вопросы вслух, другие держали свои мысли при себе. Но в любом случае русские эмигранты, носители другой культуры и другой истории, в которой революционеры свергали царей, всегда оставались для них загадкой. Гости предполагали, что эти переселенцы пережили гораздо больше, чем им рассказывали. Но правда заключалась в том, что никто не осознавал реальных масштабов произошедшего. Свежие воспоминания о Первой мировой войне сделали французов более восприимчивыми к людям, которым пришлось бежать из родной страны. Шура посмотрела на свое отражение. Помощники помогали ей завязать ободок, толстую ленту, расшитую жемчугом, закрывающую лоб и уши. Но она довольно скрестила руки и посмотрела на свою модель. «Это восхитительно, дорогая! Великолепно! А теперь иди, очаруй миссис Вуби!» Шура знала, что ее основная задача в демонстрационном зале — продемонстрировать красоту платья. Работа модели отличалась от привычных ей выходов на балы в Петербурге или Кисловодске. В повседневной жизни одежда украшала ее тогда, когда она сама того хотела, здесь же одежда выходила на первый план. Модель оказывалась своеобразной вешалкой, которая, изящно прохаживаясь и поворачиваясь, вызывала у клиента желание купить платье. Этому Шура научилась за несколько месяцев работы. Она шагнула вперед, гордо подняв подбородок и твердо намереваясь продать клиентке это платье. Миссис Вуби сидела на самом почетном месте, закинув ногу на ногу. В руках женщина держала рюмку водки. Богатая американка уже купила не одно платье в РФ и наслаждалась чувством собственной важности, ведь все знали, что она оставит здесь еще множество купюр. Клиентка явно получала удовольствие от мысли, что именно ее деньги помогают вести шикарную жизнь самому богатому князю России и племяннице бывшего царя. Модели, когда-то княгини, графини и аристократки, тоже чувствовали это, проходя мимо миссис Вуби. Женщина, с одной стороны, смотрела на платье, ткани и драгоценности на моделях, а с другой почти не сводила глаз с Феликса Юсупова и постоянно обращалась к нему. Со своего места Шура не могла разглядеть лица хозяина модного дома, сидевшего к ней спиной, но видела его силуэт. Его любимый пес сидел у ног хозяина. Шура слышала, что князю нравилось переодевать и своего питомца, и те, кто знал эксцентричного Феликса, подтверждали это. В этот момент французский бульдог князя повернулся к Шуре, и она, увидев его грустные влажные глаза, едва не расхохоталась. Феликс тем временем встал, продолжая рассказывать миссис Вуби о своих платьях. Он подошел к одной из моделей и своими тонкими изящными пальцами поправил платок, спускавшийся от ее плеч к спине, а затем пригладил ткань на талии. Было видно, что клиентку очень впечатлил его аккуратный, сдержанный снобизм, и она, подняв рюмку водки, сказала: «Вы незабываемый, князь Юсупов. Я пью за вас». Кольца на ее пальцах переливались всеми цветами радуги. Выдержав паузу, миссис Вуби прибавила: «И вы совсем не похожи на убийцу». Стоило этим грубым и наглым словам сорваться с губ американки, как по залу, словно шаровая молния, прокатилось напряжение. Однако Феликс, ничуть не смутившись, лишь коротко всхохотнул. «Мадам, а как я должен выглядеть?» — спросил он. В его глазах заплясали веселые искорки. Убийство Распутина явно до сих пор воодушевляло князя. «Ах, не знаю», — миссис Вуби пожала плечами и широко распахнула глаза. «Когда я увидела фотографии Распутина, то мне показалось, что это скорее он способен на убийство, а не вы. Только вспомните его ужасную внешность, бороду, угрожающий взгляд. Вы же, Феликс, выглядите слишком стильно и благородно. Невозможно поверить в то, что вы способны на убийство». Феликс вновь повернулся к модели и занялся ее платком. Завершив работу, он жестом повелел ей уйти. Модели зашли за ширму и тепло поприветствовали Шуру, которая уже не понимала, стоит ей выходить или нет. Впрочем, Нонна остановила ее. Князь Юсупов вновь наполнил рюмку миссис Вуби водкой, а затем налил себе чаю из большого самовара, стоявшего на столе. Отпив немного из своей чашки, он посмотрел американке в глаза и сказал: «Миссис Вуби, вы правы. Меня сложно назвать убийцей. Однако я все же являюсь им», — заключил мужчина, с удовольствием наблюдая за выражением лица клиентки. Когда Шура наконец вошла в зал, она заметила, что рядом с миссис Вуби находится еще одна женщина, которую она сначала приняла за одну из клиенток. Но, прохаживаясь по комнате туда-сюда и рассматривая гостей, Шура заметила, что незнакомка ведет себя рядом с американкой более почтительно, чем это делала бы равная ей по статусу клиентка. «Браво, дорогой князь!» — аплодировала миссис Вуби. «Я хочу все платья, которые видела сегодня». Затем, словно указывая на какой-то предмет, она махнула в сторону женщины, стоявшей рядом с ней. «И для нее. Ей нужно 10 платьев». Шура не могла поверить своим глазам. Незнакомка, которую явно пытались унизить, с широкой улыбкой поблагодарила американку. Миссис Вуби тем временем допила водку и заключила: «И пока я не забыла, мне также нужны ваши знаменитые кокошники мисс Калашниковой. Парочка». Вернувшись в примерочную, Шура узнала, что незнакомка была титулованной, но обедневшей австрийской дворянкой. Она специально играла роль подпевалы богатой безродной женщины, чтобы иметь доступ к возможностям, которые та могла предложить. Шура испытала неподдельное отвращение. Как может человек так себя унижать? Для молодой женщины, рисковавшей остаться без гроша, лишь бы не изменять себе, такое поведение было глубоко противным. Пока смот на тот день закончился. Модели оставили платье на вешалках, собирались вокруг самовара в большом зале и потягивали чай. Там же князь Юсупов продолжал рассказывать любознательной клиентке свою историю. Распутин имел огромное влияние на людей. Он занимался гипнозом. Я знал, чтобы воплотить в жизнь задуманное, я должен приблизиться к нему и завоевать его доверие. Самым верным способом было показать, что я тоже ему доверяю. Это далось мне нелегко. Пришлось согласиться на сеанс гипноза. Распутин заставил меня лечь на диван. Затем, глядя прямо мне в глаза, он опустился на колени рядом со мной и, не отрывая своего взгляда от моих глаз, мягко провел руками по моей груди, шее и голове. Положив обе руки мне на лоб, он произнес молитву. Его лицо было так близко к моему, что я мог видеть только его глаза. Какое-то время он не двигался, но потом встал и начертил пальцем несколько символов. Он и вправду обладал огромной гипнотической силой. Я чувствовал, как горячий поток энергии спускается по моему телу. Все оцепенело. Я пытался говорить, но язык мне больше не подчинялся. Я будто принял сильнодействующий наркотик. Все, что я видел, — это безумные сияющие глаза Распутина, два фосфорицирующих источника света, которые то приближались, то отдалялись. Выходя из ворот Ирфе, Шура все еще слышала оживленную беседу миссис Вуби и Феликса Юсупова. Пройдя дом номер 10 по улице Дюфо до конца, молодая женщина задумалась о том, в какое волшебное время живет. Эта мысль не вызвала у нее ни боли, ни тоски. Она была здорова, нашла работу, ни в чем не нуждалась. Этого хватало. Шура улыбнулась себе под нос. Внезапно она заметила проходившую мимо женщину, и что-то знакомое шевельнулось в ее памяти. На мгновение Шура подумала, что может ошибаться, но нет. Слишком хорошо она помнила эту женщину. Ее фотографии печатали в газетах, сначала в российских, потом во французских. У нее была яркая внешность и особое телосложение, а, возможно, личность ее отца делала ее таковой. Этой женщиной была Мария Распутина, и она направлялась прямиком в Ирфе.